и потом еще раз в запястье. «Ты что?» — зашипела его жена, поглядывая по сторонам. «Не видел ли кто? Спятил?» Она быстро и густо покраснела. «Правила существуют для того, чтобы их нарушать», — сказал он ей на ухо. «Значит, я могу нарушать их где и когда хочу». Вылощенные лакеи с неторопливым достоинством подали им одежду. Облачившись в длинный консервативный черный кашемир, Филипп ждал, пока будет готова Александра. А она в миллионный раз поразилась нереальности происходящего. Не может быть. Это происходит не с ней. Этот мужчина с осанкой и манерами принца крови не может быть ее мужем. Это не над ней лакей раскрывает громадный черный зонт. Это не ее машину спокойный, услужливый шофер подгоняет к ярко освещенному подъезду, открывает для нее дверь и, понимающе улыбается. Трудный день, длинный вечер, хочется скорее домой. Принц крови опустился рядом с ней в мягкость сиденья и вздохнул с облегчением, вытягивая уставшие ноги. Хлопнула дверь, лимузин поехал. «Дождь», — сказала Александра, глядя в окно. Филипп покосился на нее. Иногда он пугался ее странного состояния, иногда оно его раздражало. Когда она улыбалась так, что, казалось, вот-вот заплачет, или вдруг уходила гулять одна и долго не возвращалась, он знал, с ней происходит что-то, чего ему никогда не понять, как бы близок он ей ни был. Филипп никогда не спрашивал, в чем дело, и был уверен, даже начни она объяснять, он все равно не поймет и не почувствует ее состояние. Он очень занятой человек. У его жены тоже могут быть какие-то свои дела, он готов был терпеть. Но когда они все вместе, она должна принадлежать ему всецело и безраздельно. Ему и его детям. Ему и его жизни. Он потянулся за сигаретой и сердито щелкнул зажигалкой. Филипп де Бове, граф де Бриссар, финансовый гений, аристократ и богач, разменявший четвертый десяток, любил жену и терялся, чувствуя свою острую зависимость от нее. Потому как он зажег сигарету, Александра поняла, что он хочет с ней поговорить, что он устал, что весь вечер он занимался делами. А теперь вот она молчит, и вообще жизнь не удалась. «Так с кем прилетит Ален?» — спросила она, припадая щекой к его кашемировому плечу. «Что за девица?» «Не знаю». Филипп был благодарен ей за то, что она вернулась к нему. Он просил его встретить. «Съездишь?» «Конечно», — отозвалась она. «А девица будет жить у нас или они оба в отеле?» «Алекс, я ничего не знаю, но уж, конечно, не в отеле. Если мы с тобой, два старых хрена, будем следить за их нравственностью». Он бросил сигарету, залез к ней под шубу и стиснул грудь в низком вырезе вечернего платья. Она моментально перестала соображать и забыла, о чем они говорили. Он погладил ее, атласную и жаркую под нагревшейся шубой. «Ты развратник», — сказала она придушенным голосом и выудила из корсажа его руку. От ее голоса, мягкого тепла и мгновенного отклика он пришел во всегдашний щенячий восторг. «Конечно, развратник», — согласился он с таким самодовольством, что Александра захохотала и перехватила его руку, предпринявшую вторую попытку. Лимузин свернул на светофоре, въехал в ворота и остановился у освещенного подъезда. Шофер открыл дверцу, и Александра выбралась на зеленый, как продолжение лужайки, ковер, устилавший крыльцо. «Спокойной ночи, Ламон», — сказала она шоферу. «Спокойной ночи, мадам», — бодро откликнулся он. И через минуту Александра и Филипп были уже дома. Она сразу же пошла под душ, а Филипп стал кому-то звонить в первом часу ночи. Смывая с очень коротких волос шикарную укладку, Александра думала об Андрее с Викой. «Все давно в прошлом, а вот поди ж ты». Она перепугалась, как школьница, вызванная на педсовет. «Значит, прошлое все еще имеет над ней власть, а она-то надеялась, что оно похоронено и забыто, что 5 лет навсегда отделили ее от унижений и неуверенности, составных частей той жизни. Но, оказывается, она все та же доверчивая, неловкая, слишком крупная девушка, затеявшая тягаться с сильным, уверенным и ловким противником. Ничего не помогло ни Филипп, ни дети, ни блестящее окружение. Наверное, это у нее в крови, плебейская боязнь жизни». Неумение ни с чем справляться в одиночку, жить без опеки и поддержки всесильного мужа.